В этот момент все окончательно сошлось в моей голове. Я увидел все дыры в прежних своих версиях и отчетливо понял, какой же я все-таки идиот. Не сидел бы сейчас перед правителем Китая, сотворил бы классический жест «рука-лицо». Все ведь на поверхности лежало. Чтобы иметь ведьмака для каждого своего отпрыска, старый император должен был закупать их в промышленных масштабах. А это значит сотрудничество. Как я мог пропустить такой жирный факт? Разумеется, при таком плотном взаимодействии император вполне мог себе позволить закрывать глаза на шалости своих торговых партнеров. Это я про эксперименты над ванами. Видимо, мое лицо все же сообщило кое-что новому императору, потому что он счел необходимым пояснить. У потрошителей имеется база в империи, где они создают молодняк губителей. По иронии судьбы, расположена она в монастыре под горой, где раньше воспитывали будущих гвардейцев. Мой отец отдал ее потрошителям около 50 лет назад. А поглотители? Не удержался я от вопроса, хотя стратегически его не стоило бы задавать. Их создание тоже заказал ваш отец? Там все сложнее. Изначально, да. Императора не отпускал страх перед возможным восстанием ванов, и он всю свою жизнь искал способы контролировать их. Но все прежние эксперименты плодов не давали. И 20 лет назад проект был заброшен. 3 года назад, когда и отец забыл о нем, в него вошел Ватикан. И у этого тандема получилось сделать то, что не вышло у прежних экспериментаторов — полный контроль над одаренными. Представляю. Но я бы не назвал это именно контролем. Скорее, повышение агрессии и управление ею. Пусть так. Но это же самые первые результаты. Со временем потрошители или Ватикан, уже не знаю, кто в этом тандеме ведет, научились бы большему. Мне осталось только кивнуть, признавая правоту собеседника. Если уж они из ящеек пророков сделали мультикласс, то и с поглотителями у них вышло бы. Со временем. Отец узнал об этом совсем недавно. Не посвящая меня в детали, он приказал не мешать деятельности потрошителей. Полагаю, он хотел получить поглотителей, даже если бы их пришлось вырвать силой у Ватикана. А до того я должен был лишь наблюдать и держать все в секрете. И вы решили сыграть против него? Нет. Неожиданно рассмеялся Юань. Конечно же нет. Значительно раньше. С того, пожалуй, дня, как был назван его наследником. Тут, выходит, я не ошибался. Ну, хоть что-то. Прежний император в своей страсти к контролю запустил дела в стране. И с ванами. Все же новый путь — перегиб изрядный. Загнать самую большую силу в мире в ярмо рабства? Это не могло продолжаться вечно. Рано или поздно произошел бы взрыв. Понимали это многие, как ни странно, даже в пути и длани, но не все. А когда я принес вам доказательства против собственного отца, их стало больше? Ваши доказательства стали последней каплей для тех, кто еще сомневался. Ты, выходит, все уже знал, но на переворот не решался. Не был уверен, что тебя поддержит достаточное количество знати. А тут появляюсь я со своей соломинкой, и ты ломаешь ею хребет верблюда. Что ж, Джу Юань, ты достойный потомок прежнего правителя. Мы молчали 3 минуты. Я укладывал откровения императора по полочкам, а он терпеливо ждал, когда я закончу. «Вы правы. Это знание опасно и для меня, и для вас. Я понимаю, почему вы решили поделиться им со мной. Не сказать, что я самый влиятельный человек в дальневосточных княжествах». Здесь император слегка укоризненно улыбнулся, мол, не наговаривай на себя. И я был вынужден поправиться. «Пока не самый влиятельный. Все же дар пророка во мне открылся совсем недавно. Но могу вас заверить, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы данное знание было правильно воспринято основными игроками». «Ой, Игорь, на большее я и не рассчитывал. Поверьте, у меня достаточно дел в границах империи, отчего хотелось бы поменьше волноваться еще и за внешнюю политику». «Понимаю. В таком случае мне осталось лишь выполнить свои обязательства». Юань взял со стола и протянул мне шкатулку из нефрита. «Здесь распоряжение о передаче вам подданного Благовещенского княжества, а также разрешение на вылет. Пару дней с последним будет трудно. Ло Яо поможет вам получить заключенного и проводит до посольства». «Благодарю вас, Юань». Мелькнула мысль о каком-то сообразном обстоятельством поклоне, но я решил не позориться и ограничиться наклоном головы. «Скажите, а вы правда планируете возродить обсидиановых копьеносцев?» «Не только их. Новый путь будет упразднен. Пусть на это и потребуется много времени. Мне не хочется ломать старое, не предложив нового».